Сентябрь-декабрь 2012 года. Бекки с Роджером встречались всегда на стрельбище. Сначала они отстреливали несколько сотен пуль, потом он выстреливал в нее на заднем сиденье своего вишневого ламбо. В самый первый раз, отправившись вместе пострелять, они по очереди брали его глок, расстреливали 33-зарядный магазин в мишень в виде силуэта человека. «Черт побери!» — удивилась Бекки. «Неужто такая большая обойма дозволена в этом штате?» «Милая», — успокоил ее Родж, — «это Флорида. Дозволено или недозволено, не знаю, но магазин классный». Будто она все еще школьницей была, а не училась в колледже управлению бизнесом. Он стоял позади нее, пах его упирался ей в зад, а руки обхватывали грудь. От него чудно пахло, будто бы лимоном, сандаловым деревом и морем. И когда он держал ее, ей грезились яхты, сверкающие драгоценностями воды. Хотелось нырять с ним за сокровищами и после мылом смывать с него Атлантику под горячим душем. Она копила деньги на то, чтобы вытатуировать его имя у себя на бедре. «Одна рука обхватывает другую», — разъяснял он ей. «Большие пальцы сожми вместе, расставь ноги, вот так. Нет, не так широко». «Я уже истекаю», — шепнула она ему. Она выпалила 33 пули в большую черную мишень, воображая, что это здоровенные фальшивые титьки его жены. После такой стрельбы все ее тело приятно зудело, словно после оргазма. Стрельба всегда воспринималась ими как предварительные ласки. Впервые она встретила Роджера Льюиса, когда ей было 16. Отец повел ее в торговый центр, чтобы она выбрала себе в бриллиантах посвящение золотой замочек на золотой цепочке, подарок, в котором ей предстояло в воскресенье дать в церкви обет целомудрия. Родж помог ей примерить пару висюлек, и она вертелась туда-сюда перед маленьким зеркалом на стеклянном прилавке, любуясь блеском вокруг своей шеи. «Ты отлично смотришься», — сказал Родж. «Непорочная». «Непорочная», — повторила она. Слово было каким-то необыкновенно чарующим. «Мы на лето продавщиц нанимаем. Как продашь подружке замочек вроде того, что сейчас на тебе, получаешь 10% с цены сверхзарплаты». Бекки глянула на бирку с ценой золотой цепочки и позволила тяжкому грузу волос вновь прикрыть грудину. 10% от того, что было на ней, было больше того, что она зарабатывала за целую неделю, укладывая товар в пакеты в Уолмарте. Из магазина она вышла с замочком, сжимая в кулачке сложенную форму заявления о приеме. В воскресенье перед лицом своих родителей, бабушек и дедушек, своих младших сестер, перед всей церковью она дала клятву, что в жизни ее до замужества не будет ни единого мужчины, кроме ее отца и Иисуса. Бекки все еще носила свой замочек, когда Родж в первый раз оттискал ее через трусики в конторке в глубине магазина. К тому времени она уже распрощалась со школой и заколачивала почти по $500 в месяц на одних комиссионных. Поначалу, несколько раз приезжая на стрельбище, они усердно работали с глоком. Она повязывала бандану, не давая волосам падать на лицо, и больше чувствуя себя уличной девчонкой. Родж против этого не возражал. Зато когда в первый раз попробовала вести стрельбу по-гангстерски, пистолет повернут на бок, рука вытянута и кисть слегка наклонена вниз, он ей всего разок дал пальнуть, тут же потянулся и схватил ее за руку. Заставил направить ствол в землю. «Что еще за дешевка? Ты расстреляла несколько магазинов на стрельбище и в раз возомнила себя Айсом Кьюбом? Кожа белее не станет, если тебя сунут и утопят в бочке сливочного сыра. Черного кобеля не отмоешь добела. Никогда больше этого не делай. Не хочу, чтобы здесь кто-нибудь увидел, как ты стреляешь таким манером. Это меня в дурном свете выставляет». Так что стреляла она, как он ей показывал. Ноги слегка врозь, одна чуть вперед, другая чуть назад. Обе руки подняты, но не полностью вытянуты. Бекки целила в центр мишени, потому что Роджер сказал ей, что если она попадет в грудь, то получит что-нибудь сладенькое. Очень скоро она с 30 футов кучно укладывала свои пули в мишень, в основном в районе сердца. После этого он внес изменения и встречал ее на стрельбище со снайперской винтовкой SCAR калибра 7,62, стрелявшей патронами в цельнометаллической оболочке на крупнозернистом ружейном порохе. Она палила из нее очередями. Бах-бах-бах, бах-бах-бах! Бекки нравился запах пороха, еще больше, чем запах одеколона Роджа. Нравился запах ружейного дымка на его одежде, в его редеющих белокурых волосах. «Она на пулемет похожа», — заметила Бекки. «Так и есть», — кивнул он, забрал оружие из ее рук и повернул переключатель режима стрельбы. Упер выдвижной приклад в левое плечо, прищурил глаза и нажал спуск. Раздался грозный глухой стрекот, вызвавший в памяти Бекки звуки, когда кто-то яростно колотил по клавишам старой пишущей машинки. Силуэт человека Родж развалил пополам. Ей до того захотелось самой так пострелять, что она едва не рвала оружие из его рук. Бекки не понимала, зачем кому-то сдался кокаин, если можно просто взять в руки винтовку. «Разве не нужна специальная лицензия, чтобы строчить из автоматического оружия?» «Все, что нужно, — это боеприпасы и рассудок. Возможно, тебе и понадобится лицензия, не знаю. Я никогда в это не вникал». Он слишком заботился о своих волосах. Всегда приглаживал их, проверяя, прикрывает ли жидкий соломенный завиток лысинку. В уголках его глаз пролегли глубокие морщины, зато тело было розовым и чистым, как мальчишеское. Тонкие золотистые волоски вились на груди. Ей нравилось играть с этим прелестным пухом, радоваться тому, как на ощупь он походил на шелк. Шелк и золото всегда приходили ей на ум, когда он, обнаженный, вытягивался рядом с нею. Шелк, золото и свинец. За 10 дней до Рождества она забралась после работы в Ломбо, будучи уверена, что он повезет ее на стрельбище. Вместо этого он привез ее в «Кокосовое молоко», гостиницу с баром в 20 милях к югу от Сент-Пасенти. Они сняли номер на первом этаже, записавшись под именами Клайд Бэрроу и Бонни Паркер, что она восприняла как одну из шуток Роджа. Она отлично научилась любезно и благосклонно улыбаться, лишь бы не дать ему понять, что смысла шутки не уловила. В его речи частенько мелькали фразы из фильмов или музыка, о каких она ничего не знала. «Грязный Гарри», «Нирвана», «Реальный мир» и всякое подобное старье, которое даже и гуглить не стоило. С собой у него была большая черная сумка, ручки которой были стянуты одним замком. Она уже видела, как он в такой сумке перевозил драгоценности, но вопросов не задавала. Старушка за стойкой перевела взгляд с Бекки на Роджа и обратно и скорчила рожу, будто ей в рот что-то невкусное попало. Бекки выдержала ее стервозное разглядывание со спокойным безразличием. «Разве уже не слишком поздно? Как бы завтра школу не проспать?» — пробормотала регистраторша, пхнув к ним ключи через стойку. Бекки взяла Роджа под руку. «По мне очень здорово, что подобные заведения нанимают старичье и дают им возможность заняться чем-то еще, кроме как играть в бинго где-нибудь в центре престарелых». Родж рассмеялся хриплым смехом курильщика и хлопнул Бекки позаду. Старушке с крашенными оранжевыми волосами сказал: «Ваше счастье, что она не кусается. Прививок она не делала, кто знает, чем заразить могла бы». Бекки клацнула зубами на обиженную старую сучку за стойкой регистрации. Родж подхватил ее под локоток и повел по коридору с толстым белым ковром, у которого был такой вид, будто по нему никто ни разу ногами не ходил. Он вел ее мимо кирпичных арок, которые выходили на открытую веранду, построенную вокруг трех бассейнов, каждый на отдельной террасе, между которыми плескались водопады. Парочки сидели на веранде в креслах-качалках между нагревателями, колонками загнанного в клетку огня. Ради праздников поставили пальмы, свисали гирлянды изумрудных рождественских огней, выглядевших как фейерверк, замерзший навеки в захватывающем сиянии. Бекки закрыла глаза, чтобы получше слышать мелодичное позвякивание льда в бокалах. Вовсе не обязательно пить, чтобы опьянеть. Ее пьянили уже сами звуки. Она не видела ничего вокруг, пока он не остановился у двери их номера. Постель была застлана скользившим под рукой шелком цвета ванили, какой на тортах выводят морозные узоры. Ванна в громадном санузле была вытесана из куска застывшей в камень лавы. Он запер дверь на цепочку, пока Бекки сидела на краешке королевского матраса. Принес свою сумку к кровати. «Это только на ночь. Завтра утром все отправляется обратно». Щелкнув замком, распахнув проволочные челюсти сумки, он вывалил на постель кучу сокровищ. Золотые обручи и неправильной формы жемчуга на серебряных шнурках, браслеты, усыпанные бриллиантами, и ожерелья, увешанные сверкающими камнями. Он будто выплеснул полную сумку света на отливающие молоком простыни. Был там еще и белый порошок в хрустальном флакончике, вроде тех, какие наполняют духами. Его вполне можно было принять за растертые бриллианты. Родж приучил ее, и ей нравилось предварять секс понюшкой кокса. От этого ей становилось хорошо. Она чувствовала себя развязной, словно бы опускалась до того, чтобы замыслить что-то преступное. Она едва дышала при виде всех этих драгоценностей, всех этих сверкающих нитей. «Сколько?» — выдохнула она. «Потянет на полмиллиона долларов. Давай, примерь. Все это надень на себя. Хочу посмотреть, какова ты вся в золоте. Будто султанская наложница. Будто я купил тебя за все это». Родж подбирал слова лучше всех, кого Бекки знала. Иногда он говорил, как возлюбленный в старом кино, небрежно проговаривая поэтический диалог в урезанном безразличном виде, словно бы вести такой разговор было для него обыкновеннейшим делом. В куче сокровищ лежал комплект из бюстгальтера и трусиков, золотая отделка которых искрилась горным хрусталем не хуже бриллиантов. Еще там лежала обернутая в золотистую фольгу длинная коробка, перевязанная серебристой ленточкой. «Добыча должна вернуться в магазин завтра утром», сказал он, подталкивая коробку к ней. «Зато это храни у себя». Она схватила широкую скользкую упаковку. Подарки Бекки обожала. Частенько она жалела, что Рождество не приходит каждый месяц. «Что это?» «Девушка не носит столько безделушек», — поучительно сказал ей Родж. «Если только не знает, что может уберечь их». Она сорвала обертку с ленточкой и открыла коробку. В ней лежал Smith & Wesson 357 с атласно-белой рукоятью, казавшейся перламутровой, со стволом из нержавеющей стали, гравированным цветами ириса и завитушками плюща. Он бросил ей что-то, какую-то паутину из черных кожаных ремешков и пряжек. И на миг она подумала, уж не к саду мазали дело идет в этот вечер. «Это тебе на ногу», — пояснил он. «Если носишь оружие меж ног, то можно повсюду в юбке дудочки ходить. Никто и знать не будет, что ты вооружена. Я иду в душ. Ты со мной?» «Может, попозже», — сказала она, поднимаясь и вытягиваясь на цыпочках, чтобы поцеловать его. Она закусила нижнюю губу, а он взял ее спереди за пояс обтягивающих черных брюк и притянул к себе. Вел он себя спокойно, но уже успел возбудиться и толкался в нее сквозь свои хаки. Душ шумел минут 15. Времени ей вполне хватило сбросить с себя одежду и облачиться в небольшое состояние. Револьвер шел последним. Ей нравилось, как кожаные ремешки облегали верх ее бедра. Нравились серебряные пряжки и черные полоски на ее коже. Она сидела на кровати на коленях, в цепочках, бриллиантах, сверкающих у нее меж грудей, с коротким тугим ожерельем из серебра на шее и упражнялась, целясь из пистолета в свое отражение в зеркале. Она ждала, когда он выйдет, обернутый в полотенце, со сверкающими капельками воды на груди. Подняла револьвер, держа его обеими руками. «Сбрось полотенце», — приказала. «И делай в точности так, как я говорю, если хочешь жить». «Целься куда-нибудь еще», — сказал он. Она обиженно надула губки. «Он не заряжен». «Так все думают, вплоть до того момента, как чей-то член с резьбы не сорвет». Она открыла барабан и щелк-щелк-щелк, повернула его, чтобы он убедился, что тот пуст. Потом тычком вернула барабан в револьвер и опять нацелила на Роджа. «Оголяйся», — приказала она. Ему все равно не нравилось то, что она навела на него Smith & Wesson. Это она понимала. Однако вид ее грудей, украшенной сверкающими бриллиантами, на него подействовал. Родж сбросил полотенце, жилистый член подпрыгивал у него впереди, вид и уморительный, и пробирающий до нутра, и пополз по кровати к ней. Поцеловал, пробуя языком на вкус ее верхнюю губу, и она сознавала, как ее самообладание, ее индивидуальность ускользают прочь под знакомым напором желания. Он опрокинул ее на постель, ухватив в горсть золотую цепь и прядь ее волос, с силой, но не слишком грубо. Она сумела вложить револьвер обратно в кобуру за миг до того, как он развел ей коленом ноги. Должно быть, она чересчур свободно стреножила Smith & Wesson. Под тяжестью его бедра рукоять револьвера уперлась ей прямо в лобок. Правда была в том, что никогда она настолько сильно не заходилась в агонии, чем в те первые минуты, когда он целовал ее, а ее клитор терся о нежно-твердую резину на перламутровой рукоятке револьвера. Она разрядилась, словно пистолет, а, собственно, секс был уже всего лишь отдачей.